Глава 54. Кто-то в публике вскрикнул, по залу пробежал возмущенный ропот. Суси громко всхлипнула, Ими и Линдеман стали утешать ее. Устерман фотографировала происходящее. Про себя Винстон отметил, что Попа совершенно убит, но тут Эспинг подняла руки, требуя тишины. Фабиан Андерле стоял на сцене, не говоря ни слова. Взгляд его был прикован к чаше, а голова покачивалась из стороны в сторону, словно он не мог поверить своим глазам. «На всех этапах ты обманывал своих работодателей», — сказал Винстон. «В начале карьеры ты сообщал аукционным акулам, вроде Мелькера Фальтина, о предварительной цене, предложенной за этот или иной предмет. В последнее время намеренно недооценивал предметы, продавал и покупал частным образом. Ты жил на широкую ногу, обзаведясь дорогостоящими привычками, на которые твоей зарплаты явно не хватало. Но, будучи совладельцем аукционного дома в Мальме и одним из самых популярных экспертов в стране, ты пользовался большим доверием фирмы и крупных клиентов. Так что начал занимать деньги у друзей и в таких местах, от которых следовало бы держаться подальше». Винстон изо всех сил сдерживался, чтобы не посмотреть на Поппе. Эспинг прочла что-то в своем телефоне и сделала шаг вперед. Только что аукционный дом в Мальме подтвердил, с их счета для поступления средств от клиентов снята крупная сумма. Транзакция проведена Фабианом Андерле. Винстон посмотрел на нее с одобрением и сделал шаг к убийце. «Ты наверняка планировал вернуть эти деньги, но из-за нескольких неудачных сделок подряд твои долги только выросли. Когда датская компания заявила о намерении купить аукционный дом, твои акции оценивались в несколько миллионов. Но ты осознал, что в случае продажи финансы аукционного дома подвергнутся строжайшей проверке. Недостача на счету должна быть восполнена, и как можно скорее. Если во время ревизии выявится растрата, ты не только потеряешь свою часть в фирме. Будет загублена твоя репутация, вся твоя карьера. Может быть, тебя даже посадят в тюрьму. С высоты больнее падать. Из популярной звезды ты превратишься в самого обычного преступника». Андерле по-прежнему смотрел на чашу, не говоря ни слова. «В панике ты начал искать быстрые сделки», — продолжал Винстон. «Поэтому и приехал на ярмарку в Дагебергу в поисках последней соломинки, которая могла бы спасти тебя. И ты едва мог поверить своим глазам. Когда жуликоватый торговец Тедди достал из кармана эту чашу и попросил тебя ее оценить», — Винстон взял чашу, держа ее перед Андерле. «Ты сразу понял, что это ценная находка, очень ценная. А учитывая твою огромную сеть контактов, у тебя есть на нее сразу несколько потенциальных покупателей. Тедди предложил цену 35 тысяч крон. Вы ударили по рукам, и ты кинулся добывать наличные. Набив карманы взятыми в долг деньгами, ты поспешил обратно к павильону Тедди, вежливо поздоровался с Суси и вошел в фургон. Там сидел Тедди и пил кофе с человеком, с которым ты раньше не встречался, с Даниэлем Педерсоном. Зато он сразу тебя узнал, но об этом чуть позже». Винстон снова поставил чашу на стол. «Ты протянул ему деньги в надежде, что ты спасен, но у Тедди тем временем возникли другие идеи. Внезапно он отказался продавать тебе чашу. И все это на глазах у данной отмычки. К этому моменту чаши у Тедди уже не было, но ты об этом не знал». Винстон посмотрел на Эспинг и понизил голос, снова обращаясь к Андерле. «Ты пришел в ярость и отчаяние. От безысходности решил убить Тедди и украсть чашу. Вернувшись к машине, составил план. Для начала нужно было замаскироваться, но это оказалось проще простого. Единственное, что тебе нужно было сделать, одеться поскромнее и снять свои характерные очки, как точно указала Кристина в машине по дороге на ярмарку». Винстон посмотрел на бывшую жену, которая нехотя кивнула. «В багажнике машины лежал гербарий, который вы с Анной уже приобрели. Поскольку ты когда-то изучал ботанику, то знал свойства дигиталис и его воздействие на кардиологических пациентов вроде Тедди. Достав из альбома засушенный экземпляр, ты на всякий случай заменил его окопником, а затем раскрошил его и купил мороженое, которое могло бы скрыть вкус и текстуру сушеного дигиталиса». Винстон театральным жестом взялся рукой за подбородок, словно размышляя. «Хм, что же за вкус это мог быть?» Он бросил взгляд на Аманду, которая с округлившимися глазами приложила ладонь ко рту. «Бузина с базиликом?» — произнес Винстон и поймал изумленный взгляд Андерле. «Ты тихонько прокрался назад в фургон к Тедди, на этот раз через заднюю дверь. И как ты и предполагал, он не смог отказаться от изысканного мороженого. Возможно, ты предпринял новую попытку выманить у него чашу или нашел какой-то другой повод. Самое главное, чтобы Тедди проглотил яд. Твой план заключался в том, чтобы вернуться, как только зелье подействует, и украсть чашу у него из внутреннего кармана, поскольку ты думал, что она по-прежнему лежит там». Винстон снова сделал паузу, но Андерлей не предпринял никаких попыток заговорить. «Этот план мог бы сработать великолепно», — продолжал Винстон, «если бы не другой человек, вынашивавший план убийства». Китаец Герд поднял руку. «Я хочу только сказать, что глубоко раскаиваюсь», — сказал он. «Очень глубоко». Винстон приподнял одну бровь. «Надо поспешить», — прошептала Эспинг. «Мы обещали продюсеру, что все займет не более 10 минут». Винстон не обратил на ее слова никакого внимания. «Когда ты, Андерле, вернулся к павильону Тедди, там уже началась суматоха. Тедди не остался в фургоне, как ты рассчитывал, а сидел мертвый в павильоне, полном народу, к тому же с кортиком в спине. В полной панике ты уехал с ярмарки. Вместе с чашей исчезли все твои надежды». Суси снова громко всхлипнула. «Позднее вечером того же дня я нахожу тебя в холле замка, где ты оплакиваешь свой неизбежный конец. Вскоре звонит твой телефон, это Данна отмычка, которого ты встретил на ярмарке. Услышав о смерти Тедди, он понял, что его главный источник дохода обмелел. Но, возможно, он успеет урвать последний куш. Он предлагает тебе украсть чашу из вещей Тедди за те 35 тысяч, которые ты предлагал за нее, что он слышал своими ушами. Ты соглашаешься на это предложение? И Дана, который думает, что Тедди просто отложил куда-то чашу в своем ярмарочном павильоне, совершает взлом и обыскивает грузовик, припаркованный в гараже фирмы ПАК, выкуп имущества. Но чашу он не находит. А во время нашего посещения ими обнаруживает, что в грузовике побывал вор». Винстон указал на имя, тот молча кивнул. «Позднее, прочтя в газете, что мы задержали Герта, Дана предполагает, что чаша хранится у него в квартире, и вечером отправляется туда, где сталкивается с только что отпущенным из полиции Гертом. Все могло бы кончиться очень плохо». Герт серьезно кивнул и поднес руку к голове. «Однако чашу Дана не находит, поскольку Тедди успел передать ее Пии. В качестве маленького подарка в честь помолвки или просто чтобы она хранилась в безопасном месте». Суси и Ими сердито уставились на Пию, которая стояла и смотрела в пол. Пия, не подозревая ценности чаши, поставила ее в ванную, наполнив ароматизаторами. В зале раздалось хихиканье. Андерле провел пальцем по краю чаши, Винстон повысил голос. «Дана выкрал чашу из дома Пии, но как он ее нашел? И почему выжидал целую неделю после смерти Тедди? Единственным, кто знал о существовании Пии, кроме самого Тедди, был Ими». «Я тут ни при чем», — решительно ответил Ими. «Мне больно в этом признаваться, но в этом моя вина», — продолжал Винстон. «Во время завтрака здесь, в замке, я повесил пиджак на садовый стул. Антерле украл мою записную книжку и нашел в ней имя и адрес Пии. А потом сообщил об этом Данне, которому удалось в конце концов украсть чашу. Всего за несколько минут до того, как мы с Эспинг прибыли на место». «Но почему тогда был убит Данна отмычка?» — спросила Юна Устерман, которая лихорадочно фотографировала и записывала. «Потому что он запросил больше денег, не так ли?» Винстон повернулся к Андерле. «Эксперт по антиквариату, кажется, до сих пор не мог до конца воспринять, что происходит». Винстон кивнул Эспинг. «Андерле заметил, что у них с Данной одна и та же дурная привычка», — вставила она тем же театральным тоном, что и Винстон. «Оба любили снюс. Перед встречей с ним Андерле закупил коробочку со снюсом и насыпал верхние пакетики дигиталиса на случай, если Данна начнет упорствовать. Когда это произошло, он угостил Данну снюсом. После этого оставалось только последовать за ним и дождаться, пока яд подействует. Данна потерял сознание». Андерле забрал чашу и столкнул машину Данны в реку Тумарпсон. Конец истории. Эспинг и Винстон обменялись довольными взглядами. Андерле потряс головой. «Как вы до нее добрались?» — спросил он, по-прежнему не сводя глаз с чаши. «Я отправил ее во вторник в Сингапур. Откуда вы узнали, куда она ушла?» «Я велел покупателю соблюдать осторожность». «Этого мы как раз не знали», — проговорил Винстон, насмешливо улыбнувшись. «По крайней мере, до этого момента. Дело в том, что это не твоя чаша, а ее сестра-близнец, которую господин Ульсон любезно привез с собой из Музея Восточной Азии в Стокгольме. Но мы благодарны тебе за то, что ты добавил в эту историю последний недостающий фрагмент». «Видимо, твои слова можно рассматривать как признание». Андерли охнул и отставил чашу. Обвел всех мутным взглядом, словно только что проснулся и не до конца понимает, что происходит. По знаку Эспинг, Свенск и Эллендер поднялись на подиум и встали с двух сторон от Фабиана Андерли. «Лучше всего эту мысль сформулировал ты сам, Фаба», — улыбнулся Винстон. «Когда речь идет об антиквариате, каждый видит то, что хочет видеть». Двое полицейских в форме взяли Андерли за руки и решительным шагом повели его к выходу. Прежде чем за ними захлопнулась дверь, эксперт по антиквариату издал странный звук. Нечто среднее между вскриком и всхлипыванием. В зале на мгновение повисла тишина, потом разразились бурные аплодисменты.